«Говорите, там вон живете?» — спросил Козапас. «Да». «И что, сами по себе, а?» «Да». «Ну, в этом есть много пользы. Женаты никогда не были?» «Разок», — ответил Сатри. «У меня их было три. И это на три больше, чем нужно». Он сощурился и ущипнул себя за переносицу. «В доброй книге говорится, что на каждого мужчину будет семь женщин. Ну, кто-нибудь пускай моих других четверых себе забирает. А вы что скажете?» Сатри улыбнулся и уклончиво покачал головой. Из стебля бурьяна он мастерил петельку. Один черный мальчонка подошел к тылу фургона, где был привязан козленок, и тот попятился и дернул за веревку. «Он к людям еще не привык», — сказал Козапас. «А когда привыкнет?» «Не знаю. Ты там с ним поговори чутка, он и подпустит». «На, козлик», — сказал черный мальчонка. Остальные двое подошли к кромке костра и встали там, глядя на сидевших на корточках мужчин. Козапас обозрел их критически. «Тебя как звать?» — спросил он. «Лонни». «Лонни! Тебе надо козьего молока, чтоб немножко щели эти между ребрами законопатить. Как считаешь?» «Я не пил никогда». «Смотри, чтоб локтями этими не порезать никого. А кореш твой вон кто?» «Он не кореш мне, он мой брат». «Неразговорчивый, я погляжу». «Ничего не станет говорить, если вас не знает». «А вы вот этого парнягу знаете?» Он кивнул на Сатри. «Рыболов он», — сказал брат Лонни. «Мне показалось, ты говорил, что он не разговаривает». Лонни посмотрел на брата, а брат смотрел в землю. «Правда, что ли?» — спросил Козапас, повернувшись к Сатри. «Вы рыболов?» Сатри кивнул. «И на жизнь себе этим зарабатываете, да?» «На небогатую». «Уважаемое ремесло. А что ловите?» «Сазана, сома». «А вылавливаете что?» Сатри улыбнулся. «Сазана и сома», — сказал он. «Время от времени могу поймать горбыля или панцирника». «Человек не всегда вылавливает то, что ловит». «Нет». «А сегодня сомика у вас нет, а?» «Может, и есть. Хотите?» «Я б не отказался просто себе отведать». «Погляжу, что смогу сделать. Это вечером будет. По воскресеньям я обычно поздно переметы проверяю». Козапас повернулся к нему. «В выходной?» «Рыбе-то без разницы». Козапас покачал головой. «Не могу сказать, что я это одобряю». Мгновение они посидели молча. От старика пахло козами и древесным дымом. В поле у реки мальчишки переходили от козы к козе. «Почему Иисус прослезился?» — спросил Сатри. «Э?» Он показал на вывеску. «Почему Иисус прослезился?» «Писание не знаете?» «Кое-что знаю». «Он прослезился из-за тех, кто работает по воскресеньям». Сатри улыбнулся. «Иисус прослезился из-за Лазаря», — сказал Козапас. «Там этого не сказано, но мне сдается, Лазарь мог и в ответ ему прослезиться, когда снова увидал себя в этой юдоле слез после того, как надежно обезопасился и четыре дня как мертвый был. Должно быть, на небеси уже попал. Иисус же не мог из ада никого вернуть, правда? А мне б очень не хотелось попасть на небеси, чтобы потом отозвали. А вам?» «Наверное, нет». «Можем поспорить. Я намерен у него об этом спросить, когда увижу». «Кого спросить?» «Иисуса». «Вы собираетесь спросить у Иисуса про Лазаря?» «Еще б. А сами-то?» «О, я намерен ему кое-какие вопросики позадавать. Однажды буду с ним беседовать, вот так же, как с вами сейчас. И уж лучше пусть мне будет, что ему сказать». Сатри поднялся и обмахнул седалище брюк и поглядел вдоль реки. «Что ж», — сказал он, — «принесу вам сомика, если раздобуду». «Мне крупный не требуется». «Ага. Ничего, если он в воскресенье пойман». «Только мне об этом не рассказывайте». «Ладно». «Не хотелось бы мне потворствовать и поощрять». «Ну да. Вон к вам еще поклонники идут». По ямистому пустырю к лагерю Козапаса пробиралась группа людей. «Проповедую я в четыре», — сказал Козапас. «К тому времени тут народу порядочно должно быть». «Проповедуете?» «Каждое воскресенье в четыре, хоть в дождь, хоть в солнце. Простые проповеди в лоб, ни излечений, ни предсказаний. Народ у меня о втором пришествии спрашивает. Большинство-то и о первом еще не слыхали. Сами придете?» Сатри посмотрел на Козапаса сверху вниз. «Ну, — произнес он, — если не приду, начинайте, меня не ждите». Он двинулся вверх по реке в сторону Ава Джоунза. Трое черных мальцов схватили козу за рога и кружили с ней на одном месте. Один, между тем, пытался взобраться ей на спину. Дверь открыл белый оборванец по кличке Коптильня. Сатри он смутно припомнил сквозь натертые выпивкой глаза и отстранился, пропуская его внутрь. «Как Том?» — сказал Сатри. «Том в норме!» — ответил оборванец. Сатри вошел в тусклую комнату с ее застоявшимся пивным духом и мочевой вонью свиного рубца, который готовили в глубине. Оборванец захлопнул дверь и проковылял на скрюченных ногах к переборке, где оставил стоять метлу. «Где Аф?» — спросил Сатри. «Не видал?» «Аляля?» «Там, сзади, внутри». «Что у тебя с головой случилось?» «А у тебя?» Сатри улыбнулся и потер лоскут щетины у себя на затылке. У оборванца слева на лбу был приклеен здоровенный бинт. «Меня полотером стукнуло», — сказал Сатри. «А меня автобусом». «Опять?» Коптильник кивнул, глядя в палубу, тщетно метя по ней мусор. «Больно?» — спросил Сатри. «Есть немного». «Немного?» «Я сперва напился». «А-а-а! Не стал бы, кабы сперва не напился. Мне тяму хватает». «Но как тебе вообще удается не убиться, если ты пьяный?» «Непросто. Вот так оно и вышло, что в тот раз у меня автобус по ногам проехал, потому как я слишком напился. Надо голову при себе держать». «Сколько получишь на этот раз?» «Хрен знает. Они не хотят улаживать. Может, мне себе другого стряпчего надо будет нанимать». «А что ты с деньгами сделаешь, если получишь?» Коптильня оторвал взгляд от палубы. Казалось, вопрос его удивил. «Ну, — сказал он, — напьюсь, наверное. Хотя б не надо будет полы мести ни для каких черномазых». «Какое-то время». Оборванец столкнул метлой мусор. «Солнце в жопу одной и той же собаки не каждый день светит, — сказал он. «Надеюсь, что нет, — сказал Сатри. Паскудно дела обстоят, когда белому человеку приходится искать работу у черномазого». «Для земли трудные времена настали», — согласился Сатри. «У тебя нигде при себе выпить не найдется, а?» У Сатри не нашлось. Коптильня пошел на новый галс, когда шторка отдернулась, и Ляля в своем замызганном домашнем халате протянула полудолларовую монету. «Сбегай, принеси мне пару пачек удачных», — сказала она. Он аккуратно прислонил метлу к переборке и взял монету, и снял свою шляпу со спинки стула, куда ее вешал, и пошаркал вон из двери. Его истерзанное тело, как нечто расчлененное и снова собранное воедино пьяными хирургами. Локти торчат, стопы изогнуты не туда. Ляля проводила его взглядом единственного водянистого глаза. «Утро», — сказала она. «Утро», — ответил Сатри. «Как старик?» «Не знаю. В постели он. Заходи внутрь». «Не хочу его беспокоить». «Он не спит. Валяй». Она придержала ему шторку. Сатри вошел в комнату еще темнее. Окно на реку занавешено какой-то тяжелой материей, густой дух безымянных воней. Радио тут играло так тихо, что он едва расслышал. Проножка кровати была у самой двери, а Джоунс лежал в постели, как дерево. «Кто это?» — спросил он. — Сатри. — Молодежь! Заходь! — Не спишь? — Нет, просто отдыхаю. Давай, заходь. Он слегка приподнялся на кровати, и Сатри услышал, как он переводит дух. Я на минутку зашел. — Усаживайся. Где твое пиво? — Не брал. — Эй, старуха! Он пошарил вокруг в почти полных потемках и, наконец, нащупал бутылку и отвинтил крышечку, и выпил, и поставил обратно. Рот он вытер пяткой ладони. «Эй!» — позвал он. Она возникла у шторки. «Принеси этому пиво! Усаживайся, молодежь!» Теперь Сатри различал его яснее. Он шевельнул своим громадным корпусом, и настолько очевидна была его телесная мука, что рыболов сел у изножья кровати, спросил, что не так. «Ничего ей не говори». «Что случилось?» «Все та же срань. Маленькие синие дружочки». «Тш-ш-ш». Она подошла к шторке и протянула в комнату бутылку пива. Сатри взял и сказал спасибо, а она вышла опять ни слова. «Тебя в тюрьму посадили?» «Ага. Вышел часов 8 нынче утром. Под залог. Она, небось, думает, я по бледям ходил». Сатри улыбнулся. «А ты нет?» — спросил он. Исшрамленное черное лицо выглядело огорченным. «Нет, дядя. Я для такой срани слишком старый. Не передавай ей, конечно». «Но ты в норме?» «Да пустяки. Только рубашку надо не снимать, чтобы она пластыря не увидела». «Кто тебя заклеил?» «Сам». «А ты умеешь?» «Я и раньше несколько раз заклеивал». «Да уж, наверное». «Черномазому жить интересно». «Сам себе интересу добавляешь». «Возможно». Сатри отхлебывал пиво. В каюте было очень тихо. «Не нравится им, что черномазый ходит повсюду, как человек», — произнес Джонс. Он вытащил бутылку и отвинтил колпачок, и теперь пил. «Вставать и ходить можешь?» «Ага, меня не свалили, я просто отдыхаю». «Если надо чего, могу принести, коли виски понадобится». «Сам знаешь, что понадобится, я в норме». «Ладно». «У тебя доброе сердце, молодежь. За своими приглядывай». «Нет у меня никаких своих». «Еще как есть». «И где ж они?» Джонс вытер рот. «Давай-ка я расскажу тебе кое о ком», — сказал он. «Некоторые говна насранного не стоят. Богатые они или бедные, и сказать про них можно только это. Но я никогда не знал того, у кого все было. Но чтоб он еще и не забыл при том, откуда вышел. Не знаю, как так получается. У меня в этом городке был друг. Я у него свидетелем на свадьбе выступал. Деньги ему давал, когда влипал он. На борцовские бои его водил. Он был совсем пацан. Большой человек теперь. На Кадиллаке ездит. Он меня знать не знает. Ни к чему мне тот, кто ссыт в ответку на друзей». Сатри сидел у изножья кровати. Отхлебнул пиво и бутылку держал между колен. «Видишь человека? Он изо всех сил барахтается. Думает, как только у него получится, так все будет нормалек. Но у тебя никогда ничего не получается. И плевать, кто ты такой. Взглянешь однажды утром, а ты уже старик. И собственному брату тебе нечего сказать. Знаешь не больше, чем когда начинал». Сатри различал во мраке громадные жилистые руки, руки черного манекена, колодка черного дерева для громадной рекламы перчаточника. Они двигались, словно бы, чтоб вылепить из темноты что-то полезное. «Я раньше на реке работал, на Чирокки, потом был на Хью Мартине, у Эсси Мёри. Там лавка была получше, чем в верхнем городе. После Первой войны никакой торговли на пакетботах уже не было. Я-то в 1900-м родился. По ночам слыхать было, как пароходы воют на реке, что тебе души. У старины Мартина паровая сирена была такая, что у людей стекло из рам вылетало. Я на реку пошел в 12. Весил тогда 180 фунтов. Этот белый меня подстрелил, потому что я ему прописал по первое число. Не соображал, что к чему. Тогда я был постарше, должно быть, лет 14. Тупой, как навоз. Пошел домой и поправился, и не успел повидать его снова, чтобы грохнуть, как кто-то другой это сделал. Башку ему отрезал. Не друг он мне был. Мою черную жопу в каталажку заправили. Прошлись по моей голове сбоку своими дубинками и прочей сранью. Я там лежал в темноте, а они мне и пожрать еще ничего не дали. Таким было мое первое знакомство с гневом пути. Уж 40 лет тому, а все равно ни черта не значит. Эти горячие головы тут считают, будто такое можно состряпать и на какую-нибудь полицию вывалить. Думаю, это что-то с чем-то. Жопа! Ты себе за такое ничего не оторвешь, если не считать отбитой головы. С этими муднями ничего-то нельзя сделать. Я б с ними вообще драться не стал, если б мог удержаться». Сатри нагнулся рассмотреть его лицо. Джонс моргнул, глазные яблоки, что яйца в исполинском черном черепе. Должно быть, он прочел взгляд своего бледнокожего друга, потому что произнес чуть ли не самому себе. «Так оно и есть». «А как ты вышел?» «Голову его нашли. У мужика она в обувной коробке лежала». Он снова отвинчивал колпачок, чтобы выпить. В сумраке глаза у него закрывались и открывались. «Тот мужик был игрок в шмаровоз. Не пил, не курил. Заправлял борделем на передней улице. А в ту пору тот очень известный был. Сюда приходят, вся команда туда намыливается. На улицах бледей полно, пидорков любого окраса, варья. Выползают же, как тараканы, когда у тебя швартовка. А этот крендель... Отрезал ему голову и таскал с собой повсюду в обувной коробке. Однажды вечером на Центральном проспекте напился и давай эту самую голову всем показывать. Народ с воплями по улицам бежал, а на завтра я и вышел». «Он чокнутый был?» «Кто?» «Убийца». «Не знаю. Убил он его, не что пограбить. Наверное, чуточку полоумный был». «А ты б его убил?» «Поди знай! Кажись, убил бы, ежели ему такого было подавай!» Сатри отхлебнул пиво. Снова стало слышно коптильню в соседней комнате. Тот возился, звякало стекло. Он посмотрел на Джоунза. «Ты вообще кого-нибудь убивал?» — спросил он. «Намеренно? Нет!» — ответил Джоунз. Уже стемнело, когда он вернулся с проверки переметов. Нос ялика таранил плоты нанесенного мусора и мотки береговых огней в Черной реке. Из хижины где-то на передней улице, над ночными водами, ясно разносилась музыка радио. Хлопнула дверь. Он видел огоньки у Ава Джоунза, а ниже по реке различал костер в лагере Казапаса и очерком его фургон и темные козьи тени, смещавшиеся в переднем пределе света. Он потарабанил и сбросил ход у шин вдоль плавучего дома, встал в ялике и пришвартовался. В реке на веревке у него висел садок из железного уголка и проволочной сетки, и он его вытянул и открыл верхушку и переложил рыбу из лодки в этот ящик и снова опустил в реку. После этого со дна ялика поднял небольшого сомика, держа его за жабры, и перелез через поручни, и по дорожке дошел до речной тропы и по ней к лагерю Казапаса. У костра собралось несколько человек. Когда подошел Сатри, Казапас оборотился, как будто его почувствовал, и улыбнулся, и кивнул. «Я думал, вы про меня забыли». «Я принес вам рыбу». «Это я вижу». «Вы же еще не ужинали, правда?» «Нет-нет. А вы?» Сатри пожал плечами. «Разделите его со мной, если хотите. Будьте любезны». «Я не очень люблю рыбу». «Вот это славная». Сатри отдал ему рыбину, и Казапас взял ее и поднес к огню разглядеть. «Что я вам должен?» «Не знаю», — сказал Сатри. «Можем поменяться на что-нибудь, если хотите». «Поменяться?» произнес Казапас. «Даже не знаю, что бы я сменял. У меня нет ничего, разве только открытки с видами на продажу». «Сгодится». «Открытки?» «Ну да, а чего б нет?» Казапас посмотрел на Сатри, затем встал и повернулся к фургону. Взгляды гостей у его костра последовали за ним. Он порылся в вещмешке и окликнул Сатри. «Сколько хотите?» «Не знаю. Сколько вы за них выручаете?» «10 центов». «Ну, как насчет полудюжины?» Он вернулся от фургона с открытками. Рыба кланялась и дрожала в свете костра. «Берите эти», — сказал он. Сатри взял открытки. Открытки были старые, но козапас у костра не поменялся по сравнению с тем, который на них позировал. «Ладно», — сказал Сатри. «Ни к чему вам отсюда спешить». «С чего вы решили, будто я спешу?» «Не знаю, но можете остаться, если угодно». «Я лучше пойду». Козапас смотрел на него. Он трюхал через поле, опустив голову, так что, удаляясь в свете костра, походил на безголового выходца с того света, отвернувшегося от тепла человеческих сборищ. «Слышите?» — позвал Козапас. Сатри повернулся. «Знаете, будь у вас тут козочка другая, они б вам составили хорошую компанию. Вы б никогда не были одиноки». «С чего вы взяли, что я одинок?» — сказал Сатри. Козапас улыбнулся. «Не знаю», — ответил он. «Я не ошибся». Сначала лоботрясом в лавке рассказывает лягух-мореход Фрейзер, как из городка явился псих и прошел по крутым и заброшенным пустошам над рекой. Фрейзер видел, как несся мимо пьяным бегом, ломился через шиповник, себя не помня, и мчал по каменному двору, пока его не свалила бельевая веревка. «Он кого-то убил», — сказал мореход. Падшего человека сшибло наземь, как ребенка, он даже руку не поднес к горлу, где проволока его едва не удушила насмерть. Он отполз по грязи на четвереньках и скоро уже опять бежал. На полной скорости вбежал в изгородь из колючей проволоки на нижнем краю пустыря. «Чокнутый он», — сказал мореход. Подошел к двери и позвал его. Человек обернулся, одежда на нем драная, а лоскутья рубашки спереди трепетали вокруг него, как серпантин на ветерке, и он был весь в крови. «Ты что творишь?» — окликнул мореход. Человек заорал высоким пересохшим бульканьем, как кошка в течке. Затем повернулся и побежал опять вдоль изгороди, прочь с пустыря, проломившись сквозь грубые жерди ворот и через дорогу, и исчез в полях у реки. На улицах появилось несколько мертвых летучих мышей или умиравших. В газовую камеру загоняли бродячие стаи ничейных собак. Харрогейт держал ухо востро, отчего-то опасаясь, что может оказаться следующим. Однажды, зайдя к Сатри, сказал, что видел летучую мышь. «Дохлую?» «Да, прям вон там». «Сходи лучше подбери», — сказал Сатри. «Стоит доллар». «Сколько стоит?» «Доллар. Ее надо отнести в комиссию по здравоохранению. Так в газете писали». «Ты меня дуришь?» «Нет, она стоит доллар». «Зачем кому-то давать доллар за старую дохлую мышь?» «Они думают, у нее бешенство. Там говорится, их не трогать, просто сгрести и положить в пакет». Харрогейт уже был в дверях. «Эй, Джин». «Ага». «Знаешь, куда нести?» «Нет». «Куда идти?» «В общую больницу, на центральной». «Ага, я знаю, где она. Меня туда отвозили». Оказалось, правда. Законное платежное средство для всех обязательств, государственных и частных. Купюру он обменял в Комере, небрежным жестом выронив ее на стеклянный прилавок. Мелочь отнес вниз, в Хелму, и получил за нее доллар. А доллар разменял в гигиеническом обеде. Только никто, похоже, не заметил. В голову ему уже карабкались замыслы. Он купил шоколадное молоко и сел, втиснувшись в ряд театральных сидений у Комера перед двухдолларовой партией, и размышлял, и потягивал молоко. «Ебаный крысиный яд», — сказал он, вдруг через дым и гам поднявший взгляд на дальнюю стену и широко раскрыв глаза. К нему повернулись люди. Нахал помедлил с ударом у стола, кий дрожал в его старых трясущихся руках. Харрогейт встал и допил молоко из картонки и бросил ее в плевательницу, и вышел вон. Сам, как крыса, тихонько в проходах грошовок. Коробочка пулек скользнула между самыми нижними пуговицами рубашки и прислонилась к коже. Есть дела. Капот от Форда, который он доволок на своих плечах по речной тропе, раньше укрывал кур. Он часто останавливался отдохнуть. Ночью прошел дождь, и одежда у него промокла от кустов. Над домиком нависали алые трубы турецких бобов, и сквозь искореженные очертания стали расцветали полевые цветы, тем чудом, какое делало тавод и гарь плодородными, и пустырь старьевщика превратился в сад еще прелестнее из-за того фанатизма, из какого произрос. Хэрогейт остановился у забора и прислонил к нему капот, толкнул утяжеленную калитку, вспугнув колибри из цветов у дорожки. С рубероидных свесов еще капала дождевая вода и лежала яркими лужицами и взрезами на серых и парящих спинах машин, там, где те вздымались над травой и ваями, словно кормящиеся быки. Он стукнул в незакрытую дверь. Тростник возле угла хижины мягко потрескивал на ветру. В этом причудливом садике у реки все лежало спокойно и испятнано солнцем. «Чем могу служить?» — спросил старьевщик. Хэрогейт шагнул назад и поглядел. Старьевщик свешивался полупьяный из оконца. «Вы меня помните, правда?» — спросил Хэрогейт. «Нет». «Ну, послушайте, мне нужен капот». «Минуточку». Он возник в двери. Распяленными пальцами, набрасываясь на материю, что окутывало паутиной его глаза. «Какого рода?» — спросил он. «От Форда». «Какого-то конкретного года?» «Не знаю. У меня тут с собой есть, если б такой же подобрали». Старьевщик сплюнул и посмотрел на него, и двинулся с порожка мимо. «Где?» Он стоял во дворе, сложив ладони на копчике, щурясь вокруг. «Вон там, к забору прислонил». Старьевщик проследил за указующим перстом. «Надеюсь, не слишком сильно опирается», — сказал он. Подошел к забору и поглядел сверху вниз. Пихнул капот, и тот повалился в пыль с печальным бомом. Старьевщик осмотрел его и глянул на Хэрогейта. «Черт, сынок!» — произнес он. «А с этим что не так?» «Надеюсь, что с ним все так. Мне просто еще один нужен». Старьевщик смотрел на него несколько минут, а потом двинулся обратно по своему дворику и снова зашел в хижину. Когда Хэрогейт туда заглянул, он лежал на койке, накрыв одной рукой глаза. «Эй!» — сказал Хэрогейт. «Нет у меня времени с тобой возиться!» — проворчал старьевщик. «Послушайте», — сказал Хэрогейт, — «мне нужно два одинаковых, чтобы сделать из них лодку». Старьевщик убрал руку от лица и уставился в потолок. «Я хотел, чтобы мне их сварили вместе и законопатили дырки, чтобы у меня своя лодка была». «Лодка?» «Так точно!» «Как только вы, сучьи дети, меня находите!» «Тут больше никого, только я!» «Вы все чокнутые, сучьи дети! Поймать бы того, кто их сюда вечно подсылает!» «Я просто сам пришел!» «Ага, ага!» «У вас что, нету капота этому в пару?» «Есть у меня 46-го! Он такой же, только с хромом! Можешь забирать за $6, если надо!» «Ну, я как раз хотел об этом с вами поговорить». Смахивал он на громадную черепаху, шедшую к реке. Шатаясь под грузом сваренных вместе автомобильных капотов, кормовой тащился за ним, оставляя след в летней пыли. Он не отыскал способа прихватить с собой еще и банку дегтя, а потому привязал ее к одной лодыжке, и та скакала теперь следом за ним. Вышел к воде он над упаковочным цехом, протащил лодку свою по траве и в береговой грязи. Втекавшая ручейком вода выглядела чернилами, сочившимися по просмоленному днищу. Он наклонился и отвязал банку с дегтем, и поставил ее в лодку, а потом и сам осторожно шагнул. С тихим звуком мертвого прогиба сталь кое-где напряглась. Он схватился за борта, переползая на коленях. Задний конец поднялся из грязи, и он поплыл по реке. «Срать кирпичами!» — сказал Хэрогейт с осторожным воодушевлением. Стянул в себя рубашку и промокнул воду, чтоб лучше видеть, где течи. Проплывая мимо упаковочного цеха, мимо лесного склада. «Что это?» — крикнул сторож с берега. «Лодка!» — отозвался Хэрогейт. Подплывая к мосту, он уже сидел посередине, вытянув ноги, впитывая солнце и наслаждаясь речным ветерком. Вошел в гусиный ручей, загребая пальцами. Вверх по устицу, под низким железнодорожным мостом, лежа на спине, над головой гнезда роющих ос, а мимо лица скользят ящерки в ботиночках-присосках. От стены он отталкивался одной рукой. И под шотландской заставой, и выше по ручью, стоя на корме своей новой лодки и отталкиваясь дрыном, который нашел, оскругленный нос протыривался сквозь рябу и слякоть, густо лежавшую на застойной воде. Ночь он провел под лодкой, перевернув ее, как каноэ, и подперев колышками, перед ним костерок. Навестить его и позавидовать пришли мальчики-висталки. Одного из младших отрядили за курицей с материного двора, и они ее ощипали и зажарили на проволоке, и передавали по кругу теплую эрка-колу, и врали напропалую. Наутро он вышел из ручья в реку, гребя доской и расколотым веслом в уключинах, смастыренных из собачьей цепи. Зловещее, грохотливое привидение, гребущее сквозь туман. Уплыл недалеко, когда его чуть не протаранила драга гравийной компании, только что вышедшая ниже по реке. Высоко в гряде тумана миновало лицо, даже не взглянувшее вниз из плавучей рубки. Хэррогейт встал в лодке и вздел кулак, но первая же носовая волна чуть не скинула его в реку, и он быстро снова сел на днище и выкрикнул несколько крепких ругательств. Он греб вверх по реке, спиной к восходящему солнцу, представляя себе особняк средь арок и пролетов моста, под которым проплывал убираемый веревочный трап, лодка его на якоре у опоры, испуг восхищавшихся граждан. У Сатри он причалил и постучал костяшками пальцев в палубу из-под низу. «Эй, Сат!» — позвал он. Сатри поднялся со шконки и выглянул, увидев руку из реки, держащуюся за палубу плавучего дома. Скатился и подошел к двери, и обогнул, и встал в одних трусах, глядя сверху вниз на городскую крысу. «Целка, а?» — сказал Хэррогейт. «А ты плавать умеешь?» «Завтра в это время ты будешь говорить с зажиточным человеком». «Или с утопленником. Ты где к черту эту штуку раздобыл?» «Сам сделал. Мы со старой пьянью Харви». «Боже праведный!» — вымолвил Сатри. «Что думаешь?» «Думаю, что ты, блядь, чокнутый». «Хочешь, прокачу?» «Нет». «Да ладно, покатаю!» «Джин, я б в эту штуковину не сел даже на суше». «Ну, мне пора дальше». Хэррогейт оттолкнулся и подобрал тащившиеся по воде весла. «У меня дел много», — сказал он. Сатри проводил его взглядом вверх по реке. Маленькая приблуда без киля рыскала и дергалась себе по воде. Плыла она довольно ходко. Хэррогейт свернул в первый ручей и прогреб под железнодорожной эстакадой и плыл дальше, пока не добрался до теснины, состоявшей из брошенной техники и высоких многоярусных отвалов мусора. Лодку он привязал к деревцу и прошел спиной вверх по берегу, любуясь ею. Попробовал вздремнуть, но в жаре под виадуком, когда над головой ездили машины, у него возникали такие фантазии об изобилии, что он непроизвольно сучил ногами, будто рысил куда-то. К исходу дня он уже встал и занялся делами, натянул на рогатку новые красные резинки и пульнул несколькими плоскими камешками сквозь осветительные провода, где они отскакивали и пели громкие лирные ноты в набухавшем спокойствии вечера. С черного склона прокукарекал попутавший петух. Он оглядел свои принадлежности и двинул в путь. Из устья ручья он вынырнул мимо любопытных темных рыболовов, гребя медленно и присматриваясь к небу. Размашисто поплыл вверх по реке, мимо последних хижин, аж до мраморной компании. Сменив курс в безмятежном вечернем спокойствии и отпустив весла вдоль бортов, взялся за рогатку. Пальцами сощипнул кожу рогатки. Высыпал пульки. Одна улетела. И еще. Закружил и каркнул козадой. Он оттянул резинки рогатки чуть ли не до самого днища и отпустил. И еще раз. Вдоль южного берега в случайном порядке среди деревьев зажигались огни домов. Расцветали неоновые ночноочерки города, их копии в воде, словно обесцвеченные язвы. Поперек разбавленного неба крест-накрест летали мыши, замирали и взмывали. Пала темь, но и только. Его несло под мостом. Он отложил рогатку и взялся за весла. И вернулся. Жаркая ночь. Тяжко и не подумаешь. Он валялся, упокоив руки на груди. За арочным лбом моста против ночи трепетали и гасли несомые светляки, а в ветре чуялся пьянящий аромат жимолости. Со своей высокой кафедры отнюдь недобро склонялся седовласый покровительственный аптекарь. Над головой шевелились громадные вентиляторы, колыхая вонь патентованных панацей и слабительных. За прилавком выстроились оплетенные бутыли и аптечные банки, и сосуды из закаленного стекла с хлористым кальцием, и пузырьки, заткнутые ватой, холодные и набитые под горло своими разноцветными пилюлями. Подбородок Хэрогейта покоился прямо на прохладной каменной опоре, а глаза его впитывали всю эту алхимию с искрой старого знакомства, объяснить кое он не мог. «Чем могу служить?» произнес ученый, ладони его держали друг дружку. «Мне нужно немного стряхнину», — сказал Хэрогейт. «Вам нужно немного чего?» «Стряхнину. Вы же знаете, что это такое, верно?» «Да», — ответил провизор. «Надо мне добрую чашку его, прикидываю». «Вы намерены пить его здесь или заберете с собой?» «Срань пламенная! Не намерен я его пить вообще! Это ж адская отрава!» «Он вашей бабушке?» «Нет», — ответил Хэрогейт, изогнув шею, как подозреваемый. «Бабуля давно померла!» Провизор вырвал из блокнота листок и занес над ним ручку. «Просто продиктуйте мне фамилию или фамилии тех, кого вы намерены отравить», — проговорил он. «От нас требует вести учет». Подозревая розыгрыш, Хэрогейт натужно ухмыльнулся. «Слушайте», — сказал он, — «вы про этих тут летучих мышей знаете?» «О, ну еще бы!» «Ну так вот, это для них. Не хочу я вам рассказывать, потому что никто другой до всего остального не допер, только я». «Уверен, что оно так и есть», — сказал провизор. «Я ничего с собой не принес, чтобы его положить. У вас есть какая-нибудь банка?» «Вам сколько лет?» — спросил провизор. — «Мне 21». — «Нет, не 21. Зачем тогда спрышивали?» Провизор снял очки и прикрыл глаза, и ущипнул себя за переносицу большим и указательным пальцами. Снова нацепил очки и посмотрел на Хэрогейта сверху вниз. Тот все еще стоял. — «Я не могу продавать стряхнин несовершеннолетним», — сказал он. — «Да и публике в ином уме, нежели здравый. Это противозаконно». «Что ж», — сказал Хэрогейт, — «дело ваше». «Да», — ответил провизор. Хэрогейт отступил бочком вдоль по бледному медицинскому коридору мимо выровненных рядов канистр и банок. Роторы под потолком медленно и непрестанно вспарывали антисептический воздух. Одной рукою он толкнул дверь. Звякнул колокольчик. Из порошенька чвакнул тонкий стержень. Провизор не шелохнулся. «Ты просто старый пердун!» — крикнул Хэрогейт и побежал. Сатри лишь покачал головой. Он сидел, закатав штанины, босые ноги свисали в реку. «Ладно тебе, Сат!» «Джин!» «Ага!» «Не пойду я ни в какую проклятущую аптеку покупать стряхнин. Ни тебе, ни кому другому!» «Черт, Сат! Ну тебе ж продадут!» «А сходишь, если я тебе скажу, что я с ним делать хочу?» «Нет». Они посидели и посмотрели, как пальцы на ногах Сатри покоятся на реке. «Слышь, Сат!» Сатри заткнул уши указательными пальцами. Хэрогейт придвинулся еще ближе. «Слушай», — сказал он. Он ждал на мысу Вонючки, одним глазом измеряя спуск солнца, другой — навостренное возвращение друга. У него была форма для пирога с куском подпорченной и червивой кабаньей печенки, и он карманным ножиком нарезал ее на мелкие кусочки. Сатри пришел через бурьян, вспотев от жары, и присел на берегу на корточке и вытащил из заднего кармана джинсов сверточек. «На, чокнутый ты сукин сын», — сказал он. Черные крысиные глазки Хэрогейта остекленели от радости. Он развязал бечевку и вытащил из бумаги склянку и осмотрел ее. Бледная этикетка с зеленым черепом и костями. «Дрищный мышь!» — сказал он. «Спасибо, Сат! Я, бля, точно тебе благодарен!» «Ты мне должен $2!» «Старина, такие деньги сейчас — это плюнуть и растереть! Ты их получишь утром!» Сатри проводил его взглядом, пока он шел через бурьян к реке, где, привязанная куском проволоки к шлакоблоку, плавала его лодка. Он обернулся и улыбнулся в ответ, и ловко ступил в лодку, держа пузырек в одной руке, жестянку с печенкой в другой. Аккуратно сел и разложил все это перед собой, и слегка подался вперед, и вынул из кармана небольшую рогатку, которую смастерил из развилки веток. Открутив себя от суши, взялся за самодельные весла и мягко вплыл перышком в течение и прочь. С палубы своего плавучего дома Сатри наблюдал за выкрутасами полутрехнутого подростка с легким омерзением. Стоя по мидолю своей ракушки, Хэрогейт менял галсы туда и сюда. В спокойном вечере лицо реки остекленело. Сатри забормотал себе под нос. Побормотал он недолго. С неба как-то безумно наискось свинтилась летучая мышь и плюхнулась на поверхность реки и кратко потрепыхалась и затихла. Сатри сел на складной стул. Повсюду с небес начали падать летучие мыши. Мелкие, кожекрылые создания боролись в реке. Хэрогейт греб среди них. Одна, с мягким всеночным блямом, рухнула на жесть крыши Сатри, другая поблизости в воду. Лежа на темном потоке, она казалась удивленной и жалкой. Хэрогейт в своем жестяном каракле загребал их на борт самостоятельно измысленным сачком. Кривокрыла палка задой. Вот стриж, вот ласточка. Вдоль тускнеющего берега сломанных заборов и щебня и над редкими колониями, похожих на уборное обиталищ, падало новое проклятие — чума летучих мышей, мелких василисков, курносых с веконосовыми глазами и собачьими ушами торчком, заросшими шерстью и с животами, полными муки. В дыму и бордовых сумерках они рябили лицо реки, как лемминги. Два маленьких черных мальчугана набили теми, каких нашли, полугаллонную банку из-под соленья и завинтили крышку, хранить, покуда не понадобится. На дне хэрогейтовой лодки рос бурый и мохнатый курган, странный груз, такие мелкие копии дьявольского с их бритвенными зубами, оскаленными в ухмылках извергов. В темноте у него скопилось уже поллодки, и при свете от склада он пристал к отвалу под самым ручьем и пришвартовался. Он сидел на берегу и упивался вечерним спокойствием и винным духом жимолости и ждал, когда умрет последняя из кишащей кучи летучих мышей. Когда оно случилось, он перегрузил их к себе в мешок и заковылял вверх по откосу и домой. Наутро он с ними вышел. Легкое сердце и глубокая радость от удачливости всего предприятия облегчали груз. Однако все равно там и сям на уличной обочине приходилось отдыхать. Такими этапами он одолел центральный проспект, маленький и скрюченный, и с виду дикий. «Что у тебя в мешке, сынок?» Он выглянул из-под груза на допросчика, раскинувшегося в открытом окне, остановившейся синеглазки. Он чуть подбросил груз на плече. «Мыши!» — ответил он. «Мыши?» «Так точно, сэр!» «Что, полевки?» «Не, эти мелкие, не топыри!» С полицейского лица не сходил вид снисходительного интереса. «Проставь мешок, сынок, и давай-ка поглядим, что у тебя там». Хэрогейт скатил мешок с плеча и опустил его на мостовую и раздвинул большими пальцами завязки на горловине. Поднялся затхлый дух. Он слегка наклонил мешок в полицейскую сторону. Сотрудник сдвинул пальцем фуражку на затылок и нагнулся посмотреть. «Прообраз преисподней». Удостоен видения адского дна в джутовом мешке, глуби с мохнатыми проклятыми, орущими нема и зубаста, дальнему и невнемлющему им граду Божьему. Он поднял голову и глянул на поджидавшего Хэрогейта, и посмотрел на яркое небо над Ноксвиллом, и повернулся к водителю. «Знаешь, что у него в этом мешке?» «Что у него там?» «Дохлые летучие мыши». «Дохлые летучие мыши!» «Ну да. Что ж, что скажешь?» «Не знаю. Спроси у него, куда он с ними идет». «Куда ты с ними идешь?» «Вон туда, в больницу». Подбородок у сотрудника покоился на плече. Лицо у него сделалось пустым. «Бешенство», — сказал он. Повернулся к водителю и что-то сказал. И они отъехали. Хэрогейт взвалил летучих мышей на плечо и снова двинулся дальше. Он взобрался по мраморным ступеням и прошел мимо старых колонн портика и по коридору к прилавку. «Здрасте!» — сказал он. Медсестра подняла голову. «У меня еще есть». «Что?» «Еще мыши». «Я не понимаю, о чем вы?» «Ну, мыши же! У меня целая чертова... У меня их целый мешок!» Она смотрела на него с опаской. «Гляньте сюда!» — сказал он, показывая. Она встала и перегнулась, и посмотрела вниз. Харрогейт завозился с мешком, стараясь увидеть ее сиськи. Она поднесла руку к ключице. Он расправил горловину, и она отпрянула. «Вот свалка-то, а?» «Уберите это отсюда!» — прошептала она. «Куда мне их нести?» Но она уже скрывалась в глубине коридора на своих белых резиновых подошвах. Вернулась с мужчиной в белом кителе. «Этот?» — спросил мужчина. Харрогейт не стронулся с места. «Покажите, что у вас там?» Он раздвинул горловину мешка. Мужчина побледнел, сделал жест сестре. «Позвоните в клинику», — сказал он. «Скажите, что у нас тут около бушеля дохлых летучих мышей». Она уже набирала номер. «Где вы их взяли?» — спросил человек. «Да то тут, то там», — ответил Харрогейт. По коридору приближалась женщина. Мужчина подошел к ней и отвел обратно к двери. «Доктор Хаузер говорит, чтобы приносили», — сказала сестра, прикрывая одной рукой телефонную рубку. «Скажите, что уже идем». «Наверное, вы тут не привыкли получать столько сразу», — сказал Харрогейт. Его усадили в белой комнатке и дали коробку ванильного мороженого. Он наблюдал за солнечным светом на стенах с сонным довольством. Немного погодя, нянечка принесла ему металлический подносик с горячим обедом. «Можете просто вычесть это из всего, что вы мне должны», — сказал ей Харрогейт. День крепчал, и ему стало скучно. Он подошел к двери и выглянул. Пустой коридор. Он еще посидел. Потеплело. Полежал на кафельном полу, держа голову в пригоршне. Ум его бродил по магазинным витринам. Он уже видел, как взбирается по лестнице в комер, в отглаженном габардине и ботинках на молнии. Тонкая сигара во рту, в одном кармане итальянский выкидной нож с накладками из черного дерева на рукояти, с серебряной окантовкой. Поперек брючных защипов сверху пущена золотая часовая цепочка. С ним все здороваются. Из кармана он вынимает скрутку купюр. Он опять спустился по лестнице и вновь поднялся, но уже в другом наряде, в трикотажной фуфайке, как у Физела, в темно-синей, с бледно-серыми брюками и синими замшевыми полуботинками. Ремень в тон. Дверь открылась. Он сел. «Мистер Харрогейт?» «Да, мэм». «Вас хотел бы видеть доктор Хаузер». Они миновали три двери. Врач стоял у лабораторного стола с бутылками и банками. Сестра закрыла за ним дверь. Харрогейт стоял, а руки у него висели в карманах его объемистых штанов. Врач повернулся и строго посмотрел на него через верхние ободья очков. «Мистер Харрогейт!» «Так точно!» «Так, вы б не могли пройти со мной на минуточку!» Харрогейт проследовал за ним в крохотный кабинетик. Белая клетушка со стеклянными кирпичами в потолке. Время от времени над головой шли прохожие, приглушенные каблуки и солнечный свет. Трубы, свисавшие с потолка, были выкрашены белым. Он все оглядел. «То было вполне внушительное собрание летучих мышей», — сказал врач. «Их там 42». «Да, и ни у одной нет бешенства». «Нам стало любопытно. Мы не смогли найти на них никаких отметин». Харрогейт ухмыльнулся. «Я так и прикидывал, что вам может сдаться, что их подстрелили или как-то, раз их так много». «Да, одну мы вскрыли». Стрихнин». Лицо у Харрогейта чудно дернулось. «Что?» — спросил он. «Как вам это удалось?» «Что удалось?» «Как вы это сделали? Как отравили 42 летучие мыши? Они питаются только на лету». «Ничего про это не знаю. Они дохлые были. Слушайте, я раньше сюда одну приносил, и никто мне ничего не сказал. Мне не говорили, что есть ограничения, сколько их можно собрать». «Мистер Харрогейт, город предлагает вознаграждение за любых дохлых летучих мышей, подобранных на улице. У нас здесь может развиться критическая ситуация с бешенством». В этом и состоит цель вознаграждения. Мы не авторизовали оптовую бойню летучих мышей». «Я получу деньги или нет?» «Не получите». «Жопа!» «Извините». «Что ж...» «Мне бы хотелось знать, как вам удалось их отравить?» Харрогейт цыкнул черным передним зубом. «Что вы мне дадите?» — спросил он. Врач откинулся в кресле и снова хорошенько его рассмотрел. «Что ж», — произнес он, проникшись духом предприятия, — «а что вы возьмете?» «Возьму $2». «Это слишком высокая цена. Дам вам доллар». «Давайте доллар и квартер». «Договорились». «Включая обед и мороженое». «Ладно». «Я рогаткой». «Рогаткой?» «Так точно». Врач посмотрел в потолок. «А-а-а», — сказал он. «Ясно». «Что?» «Вы отравляли кусочки мяса, а потом стреляли ими в воздух». «Ага, этим сукиным детям же нравится, чтоб у них ничего не падало». «Очень изобретательно, дьявольски изобретательно». «Я могу что угодно сообразить». «Ну, мне жаль, что ваши усилия пропали за так». «Может, доллар с квартером для вас так, а для меня вот нет». Зайдя к нему, Сатри увидел ссохшегося джина, нахохлившегося над ящиком из-под яблок. Он вел пожеванным карандашным огрызком по карте города, обводя маршрут под ним. Сцена с ангвиной при кровавом свете строительного фонаря. С приближением Сатри из-под лампы поднялась ярко-рыжая кошка и ушла в темень. Харрогейт поднял голову, ноги подвернуты и широкая улыбка. Дьявольская фигура, которую пересек на лету мотылек и пролетел обратно, как знамение. «Как разжился?» «Усаживайся, Сат! Нихера не выгорело!» «Не захотели платить?» «Не-а! Отдам должное, не дураки они!» «Что ж...» «Я рад, что ты зашел. Глянь-ка вот на карту». Сатри бросил на нее взгляд. «Тут показано, где стоят все здания, и можно измерять вот тут, видишь, по этой линейке». «Ага». «Ну, бля же! В смысле, что там со всеми этими пещерами, там же оно пустое и все такое». «И?» «Господи, Сат, да оно ж как на заказ пошито! Сами напрашиваются!» Сатри встал. «Джин», — сказал он. «Ты чокнутый». «Садись, Сад. Глянь-ка сюда. Чертов банк всего...» «Я и глядеть не хочу. Я не хочу слышать». Харрогейт смотрел ему вслед, пока тот отступал от кровавого света во тьму. «Это ж намертво верняк, Сад!» — крикнул ему вслед он. «Мне нужно, чтобы ты мне помог!» Позади во тьме по городку ехали поздние машины. «Сад!» С усыпанного хижинами склона за ручьем затявкала цепная собака. «Мне надо, чтоб ты мне помог!» — позвал он.